основанная на чистом разуме философия в наших дней не оставляет человеку никакой надежды на посмертное существование. Бросаться ли ему безоглядно в пучину наслаждений или же вести нравственный образ жизни и честно служить государству. Внезапная болезнь, свалившийся невесть откуда камень или ява на мостовой, могут в мгновение ока погубить человека. Мудрец выбирает самоубийство, когда ему надоедает жить. И растение, и скала, и животное, и человек – это всего лишь слепая и бессмысленная игра атомов. И любой школяр скажет вам, что одинаково разумно быть как злодеем, так и добряком. Боги, жертвоприношения, предзнаменования – это освященные государством предрассудки, нужные для успокоения женщин и тупиц. Впрочем, встречаются иногда и люди, подобные Симону-волшебнику или друидам. Они развили свои духовные силы и научились погружать слабовольных, похожий на смерть, в сон. Но силы эти опираются лишь на внутреннюю сущность чародеев и только изредка вырываются наружу. Это мое твердое убеждение, хотя друиды и верят, что когда-нибудь они переселятся в подземный мир и сохранят себя. Разумеется, мудрец своими словами и делами может подавать другим пример и спокойно и умиротворенно покидая сей мир доказывать, что жизнь и смерть равны своей ничтожности. Но меня не очень-то увлекает такая мудрость. Я сидел в потемках, задумчиво вертя в руках опустевшую чашу. Мысли мои метались по кругу, чарующей меня матери. Думал я и об отце, который всерьез верил, что царь евреев воскрес из мертвых. Он уверял меня, что видел его, когда странствовал с матерью по Галилее. Еще мальчиком я страшно боялся, что подобными разговорами он уронит себя в глазах приличных людей. Но какое мне теперь дело до приличий и кривотолков, если жизнь совершенно бессмысленна? Правда, приятно было осознавать себя знатным всадником, состоящим на службе у империи, которая стремится облагодетельствовать весь мир римским порядком. Но разве хорошие дороги, прекрасные акведуки, огромные мосты и здания на века – это и есть то высшее и конечное, к чему обязан стремиться человек? Зачем живу я Минуций, Лауций, Манилиан? И зачем я приехал в Коринф? Так спрашивал я себя тогда, и тем же вопросом я задаюсь сегодня, в этой водочечебнице, где врачуют мое тело, и где я, чтобы убить время, стал записывать события своей жизни для себя, сын мой мальчик на легенькой мужской ноге. На следующий день я преодолел свою гордость и вышел из дому, желая разыскать Павла в квартале палаточников и поговорить с ним глаз на глаз. В конце концов, он был не только евреем, но еще и римским гражданином. Старшина палаточных мастеров сразу понял, о ком идет речь, рассмеялся и сказал: «А, он, что отказался от своего закона и проповедует новое вероучение, пугая прочих евреев тем, что кровь падет на их головы. Он требует от них, чтобы они навсегда отказались от обрезания и не смели укорачивать того, чем особенно дорожит каждый мужчина. Впрочем, Павел дельный малый и хороший работник. Его не приходится уговаривать. Если нужно, он может читать проповеди прямо за царским станком, и его известность привлекает к нам все новых заказчиков. А вам-то самому что угодно? палатку или накидку от дождя.